Я ватник напялил на себя, вышла навстречу Сережа Корнилов. Милый у нас морячок был, с раздробленной кистью и плечо ранено. Я его к самолету. Винт крутится, и Петя орет: «Одно место, одно же, одно!» Тут сзади меня за ватник тянут. Катерники прислали. Им приказано Степанову забрать. Уже стемнело, когда мы отворили, и немцы на мотоциклетках к самому берегу выскочили. Я плохо помню, как и что было потом. Рассказывали, что наш катер шел 23 часа. Невыносимо было холодно, это я помню. И помню, как мы очутились в воде. Я так устала, что мне хотелось, чтобы все кончилось поскорей. Но рядом со мной держался за доску какой-то необыкновенно настырный морячок. Я даже крикнул ему: «Не учи меня, ты мне надоел, иди к черту!» Он потом это всем рассказывал. А попозже я услышал очень ясно: она от этого умрет. Но я не умерла. Это была огромная кружка спирта. Я выпила ее всю и заснула. А когда проснулась, то мне почудилось, что я в аду. Но это я была просто на печке, которые морячки натопили, чтобы согнать с меня 7 потов. Осмотрелась на мне мужские подштанники с завязками, тельняшка, покрытая ягтыгейкой, а сверху одеяло. Внизу толпятся моряки и что-то обсуждают. Я попыталась подняться и чувствую, что не могу. Вся слиплась. «Ребят, — говорю, — я в каком-то тесте. Как мне быть?» А они отвечают: «Не волнуйся, подруга, это там стояла бутыль с медом, она от тепла лопнула, и под тебя мед подтек. Ничего, мы воды наносим, отмоешься. Мед, конечно, жалко». Покуда воду носили, покуда грели, я слипалась сильнее и сильнее. Уже я пошевелиться не могла. Потом они меня сволокли вниз и ушли. А голос у меня после этого купания пропал. Ты был прав, Вовик. Не получилось из меня артистка. И вот сейчас я в Москве. Отец написал, что постарается мне помочь в смысле дел на войне. Я ведь теперь все могу. Но он что-то вертит, батя мой. Наверное, ему не хочется, чтобы меня убили. Кто-то из моряков успел насплетничать, как я тонула. Теперь я написала ему угрожающее письмо с ультимативными сроками и написала, что во мне степановская кровь, пусть не надеется, что я отбуду в Алма-Ату. У нас холодно, идет снег, а ты, наверное, пьешь сода виски и пишешь письма, чтобы тебя отпустили на войну. Приезжай. Я не могу без тебя. Это нельзя объяснить, но ты обязан понять. И хочешь узнать самое страшное про меня? То, чего никто не знает и, конечно, никогда не узнает, потому что это только для тебя. А тебе, дурачку, я не нужна. Я жена Вовочка. Испугался? Всего скрючила от ужаса, от несвоевременности, от мещанской сути этого понятия? Только жена не такая, как многие иные прочие. Вот передо мной лежит то твое ужасное, грубое и бешеное письмо насчет фрака, насчет Женьки, Светланы, Нюси и меня. Все у тебя стрижены под одну гребенку. Ну, это ты в запальчивости, я ж тебя знаю. А дальше, Вовочка, правда. Дальше ты угадал. Ты могла бы приехать сюда и быть мне верным помощником в том, пусть невидном, но необходимом деле, которое я делаю. Ты была бы наркотизатором и ассистентом, ты была бы мне женой и товарищем. А теперь... Дальше неинтересно, дальше твое обычное скандальное дребедение. Но ведь ты меня не позвал, Вовик. Ты не обернулся, чтобы сказать мне именно эти главные слова: «Поедем». Ты будешь мне женой и товарищем. И я стала бы тебе всем, санитаркой для твоих больных, сестрой, фельдшером, профессором-самоучкой, аптекарем, судомойкой. Я...